Но начинать-то надо. Надо, сказал Ченков. Помимо интуиции, знаешь, во что я верю? В себя ты веришь. Неудачи в предыдущих поисках происходили потому, что ими занимался не ты. Так, усмехнулся Ченков. Лети обратно. Присылай технический проект. Официально через Северстрой. Деньги они получат целевым назначением. А отдадут? Они же все помешаны на реке. Они ее создали и не хотят с ней расстаться. Они, кстати, тоже правы. Я все-таки на что-нибудь годен, устало вздохнул Сидорчук. Я знаю реку, напряженно сказал Ченков. Он весь налился тяжелой кровью, еще более потемнел. Я знаю реку, Иван, и не верю в разговорчики, что она кончилась. В реку надо вкладывать деньги, и она ответит хорошим золотом. Но рано или поздно она кончится. Срок этот обозрим. Что дальше? Необходима новая золотоносная провинция. Государство обязано рискнуть десяткам других миллионов. Оно рискнет. Но ты лично рискуешь всем. В случае неудачи государство потеряет десяток миллионов. Ты потеряешь все. Тебя не будет. Не пугай. Одно месторождение я все равно дам. Я должен дать их много. Провинцию, золотоносный узел. Вот где начинается риск. Правда, я присмотрелся к кадрам. С ними можно рискнуть. «Где? Как?» – спросил Сидорчук. «Все-таки многие шлялись лотком. Как ты добыл эти 3 килограмма? Они ведь все решили. Я их тоже шиком на стол высыпал. Вот золото, которого нет. Как ты добыл их?» «Не я их добыл. Есть у меня промывальщик. С виду ничто, но гений. На отмеле в 100 метров он берет одну лопату грунта, но именно ту, где лежит единственный на отмеле самородок. За окном шумел город. Настольная лампа давала приглушенный свет, и каждый из 2 пожилых мужчин в номере думал о силе, которая заставляет их рисковать, тревожиться, лезть на рожон, хотя все можно спокойно, уютно, уважаемо. Их давно не интересовали личные деньги, зарплата, и даже честолюбие с возрастом как-то прошло. Силой этой называлась работа. Но что такое работа? Кто может дать этому краткое и всеобъемлющее определение? Страсть, способ самоутверждения, необходимость, способность выжить, игра, твоя функция в обществе и так далее до бесконечности. «Когда меня хватит 3-й инфаркт, — сказал Ченков, — я хочу в этот миг перед смертью знать, что выполнил почти все, к чему был предназначен. На этом точка. И знаешь, огради меня на первых порах от города. Всегда ведь найдется пяток людей, которые будут ставить палки в колеса, чтобы в случае провала заявить: «Я предупреждал, что средства уйдут на ветер». Но они будут ставить их умело, чтобы в случае удачи заявить: «Я всегда верил в территорию и помогал, чем мог. Ты знаешь это лучше меня. У меня уже есть канцелярский опыт». «Я все-таки на что-нибудь годен», — повторил Сидорчук. Ченков глянул на этого седоволосого, уже по-министерски мягкого, уже с животиком и руками, сложенными на животике, человека с умным, но уже совсем городским чиновным лицом. Вспомнил, как видал его опухшего от комаров, в драной штормовке,